Шаббат шалом. Слава нашему Господу. Хорошо быть здесь, на этом месте. Последние, даже не помню сколько времени, я много читаю псалмы. А сегодня у меня было желание вообще просто взять и читать псалмы, не проповедовать даже. Вот вы не поверите, хотя вы поверите. Ну да, мы же верующие. Когда человек живет на одном пульсе с Духом Святым, с Богом, и это соответствует времени, поколению, тому, что делает Бог сегодня, сейчас, везде и в твоем сердце, иногда ты просто можешь читать Писание, это и есть проповедь. Вообще ничего не надо добавлять. Но все равно, как бы, я понимаю, что не каждый человек находится вот на этом духовном, на этой духовной волне, в хорошем смысле этого слова. И несколько вот таких стихов, несколько слов из псалмов Давида. Почему Давид? Почему псалмы? Я думаю, что этот человек пережил широчайший диапазон Божьего действия в своей жизни. Это человек, который знает, чем питается пастух, как он проводит время, какие трудности есть у пасущего стада, ну буквально, в зимнее, в летнее время, куда водить, что делать. Человек, который, пастухи, это люди, которые находились, скажем так, на самой низкой социальной линии, не ремесленники, вот те, кто пасут стадо. Кто интересуется, о Давиде много размышляют, много пишут, много говорят. Разного рода есть предположения. Известно, что он самый младший сын был в семье. Я буду говорить только из Библии. Я не буду говорить какие-то вещи, которые там натянутые, скажем так. Но он был младший сын. И он занимался тем, что пас стада своего отца Ишая. То есть с ним мало считались, его не спрашивали, не звали. Когда решались вопросы, и даже когда пришел пророк помазать в цари кого-то из семьи Ишая, он о Давиде даже не подумал, кого вот этого, ну как бы, ну ладно, ну да, есть там, давайте, пусть придет. Ну, для протокола чисто, потому что, ну как бы, какое царство вообще может быть? Давид и царство, ну вы что? И пророк помазывает Давида, да? И вот через 13 лет только он становится царем. Поправьте меня, если я где-то ошибся. Все эти 13 лет он проходит очень серьезную подготовку. Если до этого он был только с овцами и козами, в течение 13 лет к нему собрались люди. И эти люди пришли в трудное для них время. Так или нет? И Давид принял этих людей. Давид дал этим людям надежду. Давид дал этим людям хлеб, чтобы они кушали, чтобы они не были отребьем в обществе. Потому что туда сходились именно вот те, кто был отвержен уже и не нашел правды, не нашел справедливости. Все это внутри Кейлат Исраэль, внутри общества, живущего по законам Бога. Давиду тоже предъявляли даже братья его. Он принес им сыр, помните? А они стоят уже и 40 дней слушают, как Голиаф ругает Израиль. И Давид говорит, что это такое вообще? Как вы это терпите? Его упрекнули в том, что он плохой человек, что он злой. Он пришел посмотреть на сражение. Ну, знаете, зрелище. Парень молодой, как бы, иди домой, что тебе тут надо? Тут сейчас такое начнется, мясорубка сейчас тут будет. И когда он сказал свою позицию, ему говорят, слушай, ну ты испорченный человек, реально. Тут сейчас кровь начнет литься, а ты пришел смотреть на это. В то время же еще не было хлеба и зрелищ, то, что в Риме провозгласилось. Помните, да? Но вот это для людей уже было знакомо, вот это сама времяпровождение такое. Давид говорит, да ну это слова просто. Сегодня бы, знаете, как ему сказали? Он бы сказал. Я не буду говорить дословно. Мне жена не разрешает. Но за слова надо нести ответственность. Так или нет? Мягко говоря. За слова надо нести ответственность. Сегодня люди не привыкли это делать. И Давид говорит, не слова ли это? То есть надо отвечать за свои слова. И когда Давид свои слова сказал, он говорит, а ну где это? Кто это? Ну ладно, там, хочешь быть камикадзе, самоубийца, типа, ну идешь на явную смерть, да? Давайте его хоть оденем как-то, чтобы не сразу его убили. На него это все надели доспехи Саула. Саул был, у нас тут таких вообще не и нету. Во, на голову выше народа, вы представляете себе? И он был воином, конкретным воином. Читайте внимательно Писание. Его боялись Саула, он реально был воин, в полном смысле этого слова. А Давид парень молодой. Ну, в духе Давид был великаном. Великаном он был. Он это все снял с себя. Нет, это не мое. Он правильно все сделал. Друзья, когда мы вступаем в духовное сражение, мы хорошо должны знать себя. На что мы можем быть способны и какими инструментами мы будем пользоваться. В этом мудрость. Не копировать кого-то, а быть самим собой в своем призвании, в своем поприще. Именно поэтому Давид говорит эти слова, что даже если лагерь против меня одного, целый лагерь, Махане в иврите написано это, 27-й в иврите, 26-й псалом в русском. А потом он говорит, даже если война на меня пойдет, ну представляете, что такое война на одного человека? Он говорит, и тогда буду надеяться на тебя. Когда-то я проповедовал, тема была «Один в поле воин». Это у мирских один в поле не воин. А у нас еще как воин. Главное, чтобы дух в тебе был правильный. Душа. Вот если в твоей душе правильный дух, да какая разница там сколько? На пару тысяч больше или меньше. Уже не играет. Рояли никакой. И Давид выходит, и никто не ожидал, правда? А он с первого камня убил Голиафа. А Давид в своей юности уже прекрасно понимал, что этого недостаточно. Вот многие расслабляются на этом этапе. А Давид наступил на него ногой вот так, чтобы видно было издалека. Ты же на живого не наступишь, правда? Может и за ногу схватить, и поранить тебя ножиком или чем там еще. Даже зубами может укусить за пятку. А мертвый все, взял его же меч и отрубил голову. Вот когда он голову отрубил, вот тут уже все понятно было. А то, знаете, может, сознание потерял, упал, сейчас вскочит опять. У него, может, не успел еще адреналин выделиться. Ну, у Голиафа. Ну, привычное дело от юности своей, воин. Тут козявка какая-то выбежала. И Давид говорит: «Я с именем Господа Бога моего иду на тебя». Когда мы в Боге, тот, кто нас, он всегда больше того, кто в мире. Вы согласны со мной? Всегда почувствуй эту силу. И знаете, для этого, поверьте, не надо никакие конференции, хотя я не против конференций, не нужны никакие духовные допинги систематические некоторым, чтобы чувствовать себя как бы в силе. Для этого не нужна никакая накачка духовно-аутотренинговая. У некоторых стираются границы между аутотренингом и духовным самоободрением. Потому что мир размывает границы, укреплять их надо. Когда человек в Боге, он должен это почувствовать. Дети, когда учатся ходить, пока они тело свое не почувствуют, они шатаются, они неуверенные. Но с каждым годом лучше и лучше ходят, а потом бегают, а потом катаются на коньках и делают многие сложные вещи. Так мы устроены Богом. Дух надо тренировать. Он не станет сильным просто сам по себе, потому что ты где-то побыл, наслушался, как тебя накачали через микрофон. И ты такой... А потом вышел за дверь. И все. И через 20 минут уже не такой. Вот нам надо крепкими, сильными быть в повседневной жизни. Поэтому ничто не должно на это влиять. Знаете, что повлиять может на человека? Грех. Если мы не грешим, чего нам силу терять? С какой стати? Впадать в уныние? Тоже нет. Унылый дух сушит кости. Ты же не хочешь быть Кощеем, хотя и бессмертным в духе. Мы же хотим быть тельцами вассанскими. Только не переедайте. Сокращает жизнь сильно. Чуть-чуть я из псалмов почитаю. Вот. Я сегодня просто хочу говорить об источнике силы. Вот. А где твоя сила? Где источник твоей силы? Ты должен знать, где источник твоей силы. Откуда она берется, эта сила, откуда она приходит. 26-й псалом. Беиврит кав зан. 27-й. Господь свет мой и спасение мое. Кого мне бояться? Господь крепость жизни моей, кого мне страшиться? Если будут наступать на меня злодеи, противники и враги мои, чтобы пожрать плоть мою, то они сами приткнутся и падут. Если ополчится против меня полк, не убоится сердце мое. Если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться. Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем. Во все дни жизни моей созерцать красоту Господню и посещать храм Его. Ибо Он укрыл меня в скинии Своей в день бедствия, скрыл бы меня в потаенном месте селения Своего, вознес бы меня на скалу. Тогда вознеслась бы голова моя над врагами, окружающими меня, и я принес бы в Его скинии жертвы славословия, стал бы петь и воспевать пред Господом. Услышь, Господи, голос мой, которым я взываю, помилуй меня и внемли мне. Сердце мое говорит от Тебя. Ищите лица моего, и я буду искать лица Твоего, Господи. Не сокрой от меня лица Твоего, не отринь во гневе раба Твоего. Ты был помощником моим, не отвергни меня и не оставь меня, Боже, Спаситель мой. Ибо отец мой и мать моя оставили меня, но Господь примет меня. Научи меня, Господи, пути Твоему, и наставь меня на стезю правды ради врагов моих. Не предавай меня на произвол врагам моим, ибо восстали на меня свидетели лживые и дышат злобою. Но я верую, что увижу благость Господа на земле живых. Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое. Надейся на Господа. Амен. Это Давид говорит себе. Если вы почитаете псалмы Давида, он постоянно говорит о врагах, о предателях, о людях, которые были рядом с ним, а потом против него интриги стали плести. Откуда они взялись, если Давид этих людей принял, как я уже сказал во вступлении? Трудное для этих людей время. Почему они сейчас такое делают? Если кто-то думает, потому что Давид согрешал, это его отношение с Богом. А Бог говорит, вот, вот сердце. Это не значит, что Давид, как бы Бог одобряет грехи Давида. Нет. Бог говорит, посмотрите, как он меня жаждет, посмотрите, как он меня ищет, этот человек. Несмотря на ошибки и несмотря на грехи. А грехи тяжелые были. Прелюбодеяние, взял чужую жену, а потом еще мужа убил. Заказное убийство в сговоре. Это очень тяжелые, как бы, на самом деле, моменты. Но Бог говорит, такого, как он, нету. Чтоб так меня искал, так любил. Почему? Да потому что все убийцы. Это Новый Завет же нам уже говорит, правда? И если ты ненавидишь своего брата, ты убийца. Такой же, как Каин, такой же, как кто-то другой. Ну и многие другие вещи. И вот враг – это не люди. Слышите меня? Враг – это духовный мир, который противостоит Богу. А люди, они хорошие на самом деле, эти люди. Но они попадают под это влияние, потому что они могут внутри себя вместить какие-то вещи, соединить какие-то вещи, осознать какие-то вещи, переварить какие-то вещи и сделать выводы, чтобы у них были какие-то вещи, на которые они могли бы теперь опираться, как на костыль или на посох. Поэтому люди на самом деле хорошие. Вот Адам и Ева, хорошие же люди. Отчего с ними так случилось? Каин, он что, боевики смотрел по телевизору? Чего это он вдруг взял, брата убил? Откуда у него это появилось? Это влияние духовного мира на человека. И человек не выставляет барьеры. Не выставляет их. Он с ними соглашается, соединяется. Думает, а точно, это вот так и вот так. И начинает поддаваться влиянию этому. И незаметно для себя переходит туда, в тот лагерь. Он остается как бы в своем уме, в своем понимании. Вот как эти люди внутри Израиля же остались. В Иерусалиме даже были. Люди тоже, они остаются как бы в общей такой среде верующих. Но уже конкретно против какого-то человека испытывают чувство личной неприязни. А это не от Бога. Это не от Бога. Более того, Писание говорит, даже если бы была причина, ты не можешь так делать. Согласны или нет? То есть, когда даже у тебя есть причина недолюбливать человека, Писание предписывает тебе любить его, проявлять к нему уважение. Так или нет? Конечно, так. Это говорит о том, что на самом деле все по-другому. Поэтому сосредоточиться нужно на том, на чем сосредотачивался Давид. А я пойду в дом Божий, я буду славить тебя. В другом псалме, я не могу даже все прочитать, то, что хотел бы. Обступили меня. Да, а я о слове твоем размышляю. Замышляют против меня, а я о заповеди твоей думаю. Тебе надо думать сейчас о другом, скажет умный человек. А Давид говорит, да нет. Я буду думать о том, как бы мне Бога прославить, как прославить Его в храме Его. Это они пускай думают, как бы кого опрокинуть. Я уже сказал, человек, который в Боге, он твердо стоит на скале. В нашей жизни иногда наступает время, когда враг хочет разрушить дело всей нашей жизни. Представляете себе? Дело всей твоей жизни – это твоя душа, твоя работа. Кроме этого, у нас еще есть какие-то участки, по милости Божьей, которые он нам позволяет обслуживать или служить на этих территориях. Это тоже может стать делом всей твоей жизни. Когда Давида упрекнули братья, что он бросил овец, помните? На кого ты оставил малое стадо то и там? Он говорит, не слова ли это? Откуда вы знаете? Вы что там были? А Писание говорит, что он поручил это человеку. А сам пошел братьев проведать. У него мотив был какой? Родных увидеть. Они ему говорят, ты что приперся сюда? Смотреть, как мы резать сейчас будем тут. И нас убивать будут. Плохой ты человек. Вот представьте состояние сердца Давида, да? Он радостно идет на подъеме такой. Сейчас братьев увидит. Они говорят, ты что пришел сюда? А ну марш домой. Малявка. Тут сейчас мужчины. Я бы сказал, штаны наложили. Уже 40 дней кладут. А вот он пришел и решил вопрос. Радикально. Ну, решил. Более того, из израильтян же никто не погиб. Он им всем жизнь спас. Слышите, да? Он всем, армии вот этой, жизнь, им, потому что им не пришлось сражаться даже. А в древнем мире очень часто решались так вопросы. Выставляли по одному, самому сильному. И, ну просто, чтобы не умирать зря. Все равно же завоюют проигравшего, правильно? Вот те, кто выживут. Их все равно же завоюют. Или сделают пленниками. Я не знаю, ли вы в курсе, но в древних армиях вот пленных вооружали и первыми посылали на стены. Когда брали города. Кто об этом читал? Никто. Читали. Хорошо. Такая практика была. А у татаро-монголов это была классика военной стратегии вообще. Они пленных не убивали. Они их кормили хорошенько, давали оружие и вперед. Потому что это самое опасное место. Ну и для тех, кто выжил, неплохо на самом деле. Так бы просто убили, а тут еще шансы есть пожить немного. Давид спас жизнь целой армии. Скажите, а кто оценил это? Знаете кто? Правильно, сестры, как обычно. И что подумали мужи? Угад такой. Теперь ему песни поют. Это же все в Библии написано, так или нет? Ревность, зависть. Так отчего ж ты не пошел и не сделал это? Кто тебе мешал? 40 дней у тебя было. Что ты думал так долго? Иди. Вот эти вакансии всегда свободны. Один умный человек сказал, я не помню кто, но это не мои слова, на трудном пути нету конкурентов. Ну нету. Вот кто, как бы удержаться и не сказать этот пример, но я его все-таки скажу. Есть рыбаки, которые бегут туда, где поймали что-то, и там вот такая свалка, все. А я люблю, чтобы никто не мешал найти свою рыбу и свою рыбалку. Вот там, где никуда не ходит, я туда пойду. Есть Бог, Он же может благословить, где вода, там оно и шансы всегда есть, так или нет? Зато никто не мешает, не запутывает тебе, не завидует, не обрезает ничего. Вот Давид был таким человеком. Надо учиться у таких людей. Не лезть в кучу. На трудном пути нету конкурентов. Давид прожил благословенную жизнь. И вот наступает время, когда хотят враги, духовный мир я имею в виду, все эти духи злобы поднебесные, начало вот эти власти, они хотят разрушить дело всей твоей жизни. Нельзя пасовать здесь. Вот это надо встретить как положено, дать отпор этому всему. Никогда не думайте, что вы такие слабые, ничего не можете. Ты находишься на крейсере, на пористой. Мы только вперед идем. Карты есть, мели знаем, рифы тоже. Победим, обойдем, сможем. Потому что мы не выкручиваемся. Мы идем к цели, мы хотим, чтобы люди спасались в Израиле. Мы хотим, чтобы люди спасались в этой стране. У нас очень непростая задача. Условия непростые. Очень много сопротивления внутри даже верующего корпуса. Тем не менее, почувствуйте просто связь свою с этой землей, с этим народом. Через эту книгу Бог не изменился. Люди в плане своих слабостей и грехов тоже не изменились. Рука Господня не ослабела. Она продолжает спасать. И мы в нашем поколении становимся этим инструментом. Танах говорит, что мы должны надеяться на Господа даже в самой-самой тяжелой ситуации. Рассчитывать на то, что мы не можем все просчитать, все предусмотреть и все предвидеть. А вот рассчитывать на Духа Святого, уповать на Бога, да, можем. И что мудрость даст, и в нужный момент откроет что-то. Главное – двигаться к цели, потому что наша цель небесная, а не земная. Понимаете, мы отвоевываем духовные территории. Вот у нас, слава Богу, сейчас два человека есть на погружение. Я после собрания, ну, после проповеди, я все скажу. Опять же, это для нашей общины внутри. Мы освобождаем эти души. Но это делаем не мы, это делает Бог. Просто Он позволяет нам быть инструментами в Его руках. Если мы все понимаем, что одна душа, она дороже всей Вселенной. Я часто слышал в проповедях, когда меня учили, я учился, что даже ради одного человека Сын Божий пришел бы и умер бы на кресте, чтобы он был спасен. Даже если бы это было так, он бы это сделал. Понимаете? Это говорит о том, что даже одна душа, она имеет огромную ценность для Бога. А тем более в Израиле, а тем более в нашем народе, а тем более в последнее время. Именно поэтому давление будет нарастать, оно не будет ослабевать. Не осуждайте, не судите, не смотрите по сторонам. Не отвлекайтесь. Каждый человек – это духовная территория в общем духовном мире и в пространстве духовном. Через одного человека Бог изменил весь мир, слышите? Через одного человека. Бог никогда не работал только в одном поколении, ярко. Бог в каждом поколении работал и давал каждому поколению возможность войти в этот труд. Поэтому Писание ясно говорит, один человек сеет, другой поливает, третий жнет, а взращивает все это Бог. А мы хотим посадить, на утро встал, уже выросло, аллилуйя, а на завтра уже созрело, колоски наклонились и пошел с серпом. Вот так хотят люди. Извините, не с серпом, на комбайне, на новом, у него объем переработки больше, другой. Все хотят быть комбайнерами. Мне это напоминает битву за урожай в Советском Союзе. Но не будем о грустном. Сегодня шаббат. Да, кто задремал, просыпайтесь. Знаете, это, я думаю, хорошее откровение, могу поделиться. Раньше считалось, если на чьей-то проповеди человек засыпает, наверное, проповедник неинтересно проповедует. У меня новое откровение. Человек чувствует себя защищенным, как малое дитя на груди матери. Ему хорошо. Он не боится. Это единственное место, наверное, для него теперь, где он может расслабиться. И не думать, что ему угрожает какая-то опасность извне. Ну, так вот на молитве пришло мне, да. Думаю, дай поделюсь, может, кого-то это ободрит как-то. Я правда так думаю. Ну, и вы подумайте об этом. Там уже сами будете решать, спать или нет. Просто хочу, чтобы вы понимали, с моей стороны есть только позитивная реакция на эти вещи. Окей. Конечно, можно орать в микрофон, тогда точно никто не уснет. Потом кашлять будешь, а сейчас коронавирус, не дай Бог, кашлянуть где-то в приличном обществе. Нам нужно мужаться, нам нужно готовиться. На самом деле очень много сносок, очень много ссылок. И я скажу в свободном цитировании, вот Давид такие фразы говорил: «Душа моя, славь Бога». Это значит, что в принципе не было ни настроения, ни времени, то есть ситуация была не та, чтобы славить Бога. Было бы уместнее, наверное, там нюни распускать. А Давид говорит: душа моя, славь Бога. Вот это духовное начало, оно как бы подчиняет себе плоть. Новый Завет тоже говорит, потому что душа, она ближе к плоти, а не к духу. И Новый Завет говорит, мы должны пленять в послушание Машиаху плохие мысли. То есть брать в плен. Арестовал в наручники, в камеру и через день кормить, чтобы не сильно там. Непонятно? Не надо кормить. Вообще не кормить. Да я, наверное, соглашусь с духовными сестрами. Вообще не кормить. Да. Мысли надо плен брать. Жизнь в Боге на самом деле вещь непростая. Вы знаете, очень часто нужен опыт прошлой жизни, скажем так, негативный опыт, который может работать на позитивные вещи. И об этом очень хорошо говорят некоторые мудрецы. Они считают, что злое начало может служить Богу так же, как и доброе начало. Оно может давать человеку дополнительную мотивацию. На самом деле я об этом говорил, когда учил о том, что есть истинная благодать, что такое благодать и как она приходит в жизнь человека, каким путем. Источник силы. Источником нашей силы должен быть Бог. И говоря о Давиде, вот один стих я хочу еще зачитать. Смотрите, это 40-й псалом. Арбаим вейхат, мем алиф, пасук юд. Эцлех миспарим, о... А. Беседа. Значит, 40-й псалом, в иврите 41-й псалом, 10-й стих. Даже человек мирный со мною, на которого я полагался, который ел хлеб мой, поднял на меня пяту. Ты же, Господи, помилуй меня и восставь меня, и я воздам им. Из того узнаю, что ты благоволишь ко мне, если враг мой не восторжествует надо мною, а меня сохранишь в целости моей и поставишь пред лицом твоим навеки. Кто-нибудь скажет, а с чего это Давид взял, что это люди его враги? Они же тут во дворце ходят, улыбаются ему, здороваются. Как дела, Давид? Манишма. Все ли у тебя в порядке? Да. Сегодня по-другому говорят. И Давид молится, это же молитва, это же из закрытой комнаты слова. Он говорит, Господи, люди, которые ели хлеб мой, не со мной хлеб ели. Почувствуйте разницу. Мой хлеб ели со мной. Вот в этом весь момент. Одно дело, когда хлеб казенный, или кто-то дал его тебе, и ты с кем-то его ешь. А это хлеб Давида. Он этот хлеб приобрел, он его сделал, и он его делит. Это те люди, которые в пустыню к нему пришли тогда. Вот они ели его хлеб. Он говорит, даже эти люди что-то там замышляют. Люди, на которых я полагался, то есть он говорит, я рассчитывал вообще-то на этих людей, что они будут рядом, они будут со мной, они мне помогать будут, эти люди. Они сейчас... И как я уже сказал, это не люди плохие. Люди хотят другим людям объяснить свою позицию. И когда они пытаются объяснить это так, чтобы это выглядело, ну да, как бы, ну а как по-другому? Вот в этот самый момент они говорят неправильные вещи о другом человеке. Потому что попали под влияние духовных существ. И незаметно для себя уже. Начинается вот этот момент, как бы, через нутро разрушение. Человек должен быть целостным. Целостным. Мне вот моя жена иногда говорит, ну ты можешь промолчать где-то? И я ей говорю, слушай, я если промолчу, я потом за кафедру не могу выйти. Я сам себя перестаю уважать. Я не чувствую, что я могу говорить что-то другим людям. Может, я и не прав, может, я ошибаюсь. Может, я где-то что-то делаю не так, как надо. Но моя целостность при этом остается при мне, она сохраняется. Жизнь очень сложная, я уже сказал. Она состоит из таких поворотов, элементов и виражей. Не поверишь. Я пытаюсь это осознать, переварить, чтобы все это служило на благо Бога. У каждого из нас есть своя, как бы, сущность, свое ядро, целостность вот эта. Надо ее почувствовать, надо понять. Вот свой стиль в Боге, что ли, свою жизнь, понимаете? Не надо никого копировать, ты уникален. Но при всем при этом нас может объединить одно видение, одна цель. Потому что именно по той причине, что мы разные, Бог соединяет нас, команды, чтобы мы могли отдать это все. А кто-то это все должен построить и направить. И очень часто правильное стратегическое построение решает исход сражения. Не превосходство в силе и не превосходство в вооружении. Я это говорю сейчас на основании Библии. Евреи очень часто были хуже вооружены и не имели навыков таких, которые имели противники их вот в этих сражениях. Но они побеждали именем Бога. Вот где вы видели такую стратегию? Трубить в трубы, носить ящик и вокруг города ходить неделю. Где вы такое видели? А потом крикнули один раз, и стены Иерихона пали. Но потом это никогда нигде больше не работало. Здесь тоже надо вовремя остановиться и понять. Чтобы не тратить время просто. Тогда это сработало, да. Есть вещи в Библии одноразовые. Не удивляйтесь. Ковчег один раз был построен. Больше нет. И не будет. Дерево никто не знает, какое, где оно. Вот из него был построен ковчег. И оно только там один раз там или два употребляется, и все, больше нигде, никогда не звучит в Писании. И есть вещи, которые надо понять. Это было один раз. Или медный змей, Нехуштан, тоже один раз. А потом люди думали, о, так давайте мы будем. И во что это превратилось? Идола. И когда в Израиле появился Иеровоам, Иеровоам, царь, он это все, прошу прощения, Иезекия, все правильно, спасибо, Ира. Молодец. Это четвертая книга царств, начало прям книги. Иезекия. Он сжег этого Нехуштана, потому что для людей это было плохо. А как вы думаете, реагировали те, кто уже из этого создали культ? Уже это было накатано, как бы, Нехуштан, представьте, и Иезекия. Это же время уже прошло сколько? Несколько поколений уже закрепили. Отцы наши так делали. Ты что уничтожаешь святыни? Ну хотя бы в музей на память, чтобы прийти посмотреть иногда. Он правильно все сделал. Бог говорит, молодец. Вот один раз это было, когда человек не понимает, начинает это использовать, это схематичный подход. Это значит, не понимают время, не понимают место и не понимают, что правильно надо делать. Поэтому пытаются ходить вокруг городов, нахуштаны, еще там что-то. Это было один раз и все. А потом не нужно. Двигаться дальше надо, вперед двигаться. Израиль не был ни разу на одном и том же месте в пустыне. Он все время был на разных остановках. Нам нужна динамика, нам нужно продвижение вперед, братья и сестры. Поэтому мы стоять на месте не будем. Раненых понесем на руках. Ну а если кто в самоволку, тут уже другая тема. Давайте просто будем ценить хлеб, который мы едим. Этот хлеб дает Бог. Давайте будем ценить те места, где есть всегда свежий хлеб и всегда вовремя. Давайте будем понимать, что есть разные пастбища в нашей жизни. И наш пастух знает, куда и когда нас водить. Я имею в виду Машиах. Он наш пастух. И пускай Господь благословит нас. Амен. Источник силы. Помните, где ваш источник силы? Он в Боге. Я коротко помолюсь, и потом мы помолимся Кадиш. Небесный Отец, благодарю Тебя и славлю за Слово Твое, за мужей веры, которые дают нам хороший пример в жизни нашей. Пусть будет имя Твое благословенно. Дай нам силы, дай нам помазание, мудрости, благодати, любви Твоей пройти свой путь до конца. Благословляю и молюсь во имя Иешуа. Аминь.